«Благодарю вас. Смотреть на этот танец очень интересно», — сказала Алиса, радуясь, что он закончился. «И песня про Сига тоже очень интересная, и мне очень понравилась». «А, кстати, о Сигах», — сказал черепаха телячьи ножки. «Вы их, конечно, видели?» «Да», — сказала Алиса. «Довольно часто вижу, ем и...» И запнулась. «Не вижу емы, а вижу их», — сказал черепаха телячьи ножки. «Но если вы их так часто видите, вы, конечно, знаете, как они выглядят». «Я думаю, что да», — задумчиво ответила Алиса. «Они держат хвосты во рту и посыпаны сухариками». «Про сухарики мы еще поговорим», — сказал черепаха телячьи ножки. «Но они действительно держат хвосты во рту, и по той причине, что...» Черепах телячьи ножки зевнул и закрыл глаза. «Расскажи-ка ей сам, по какой причине и все такое прочее», — сказал он Грифону. «А причина-то, — сказал Грифон, — что лень все-таки наступил ему на хвост, и от боли он зажал хвост во рту, и теперь держит, чтобы никто больше на него не наступал. На хвост, значит, вот и все». «Благодарю вас», — сказала Алиса. «Это очень интересно». «А про сухарики так в море их смыло бы. Что на суше сушат, то в море морят. Что на суше сушеные, то в море мореные. На суше сушат сухари, а в море морят моржей. Они такие толстые, не очень ты ими обсыплешь», — сказал Грифон. «А я и не подозревала об этом», — проговорила Алиса. «Могу еще кое о чем рассказать, если хочешь», — предложил Грифон. «Ты, например, знаешь, почему лень оказался сзади?» «Я об этом не думала», — сказала Алиса. «Почему?» «Так и говорят. Ленивы, потому и сзади. Любой рачишка это знает», — объяснил Грифон. «Была бы я на месте Сига», — Алиса все еще обдумывала песню, — «я бы сказала леню, проходите вперед, пожалуйста, не мешайте нам». «Не мог он так сказать», — откликнулся черепах телячьей ножки. «Это был очень длинный сик, а за любой очень длинной рыбой в море всегда плывет лень, и без него она никуда». «Неужели?» — удивилась Алиса. «Конечно», — сказал черепах телячьей ножки. «Именно потому таких рыб и называют предлинными. И когда такая рыба подплывает, например, ко мне, я сразу вижу леня следом за ней и говорю: «Здравствуй, предлинная!» «Тут, по-моему, и без леня можно было бы разобраться. Вы так не думаете?» — спросила Алиса. «Что я думал, то я сказал», — обиделся черепах телячьи ножки. А Грифон добавил: «Давай-ка расскажи нам теперь про себя и свои приключения». «Я вам расскажу про себя с сегодняшнего утра», — немножко стесняясь, начала Алиса. «А про вчера не стоит, потому что вчера я была совсем другая». «Объясни подробней», — сказал черепах телячьи ножки. «Нет-нет», — нетерпеливо перебил Грифон, — «на объяснение уходит уйма времени. Сначала расскажи, что с тобой приключилось».